Христиане открывают Талмуд. Классическая полемика между евреями и христианами развертывалась вокруг Библии, священного для них текста, доступного в оригинале или переводе для представителей обеих религий. Однако в XII веке христиане, точнее некоторые христианские мыслители, обнаружили, что у евреев есть другой священный текст, которым они руководствуются в жизни, и это Талмуд. Сами христиане не смогли бы сделать такое открытие ввиду языкового барьера и специфики материала. Характерно, что в спорах о Талмуде крещенные евреи играли гораздо более видную роль, нежели в спорах о Библии. На всех главных диспутах, начиная с XIII века, выкресты выступали обвинителями против иудаизма, используя знания, которые они приобрели, будучи евреями, против своих бывших единоверцев. Петр Достопочтенный также знал Талмуд не из первых рук. Он судил о нем по сочинению Петра Альфонси, упомянутого ранее, диалог между Петром по прозванию Альфонси, ставшим из еврея-христианином, с евреем Моше, где, как пример еврейского суеверия, приводятся некоторые талмудические истории. Стоит уточнить, что галахическая, то есть относящаяся к подробностям соблюдения заповедей сторона Талмуда, не возбуждала никакого интереса у христиан. Зато они часто использовали агадическую литературу, то есть рассказы философского, теологического, исторического, фольклорного или сказочно-мифологического характера, включенные в Талмуд, в особенности те, где они могли обнаружить антропоморфные представления о божестве. От греческого слова «антропос» – человек, «морфе» – форма, приписывание сверхъестественному существу человеческих свойств. В них они усматривали возмутительную ересь, подрывающую основы веры и поругание святыни. В своей книге Петр Достопочтенный приводит 14 талмудических рассказов, большинство которых взято из книги Петра Альфонси, а остальные из другого неизвестного нам источника. Гнев его, в частности, распаляла агада о Боге, который скорбит об участи своих детей. «Когда святой, да будет благословен он, вспоминает о своих детях, евреях, пребывающих в горе среди народов мира, он проливает две слезы в великое море, и голос его раздается от одного края света до другого». Брахот 59а. По мнению Петра Достопочтенного, здесь, как и в других рассказах того же рода, присутствует гордыня и ересь. Утверждение, будто Бог ежедневно оплакивает изгнание евреев, свидетельствует о еврейской ереси, ставящей под сомнение всемогущество Божие. Еврейская мудрость превращает всемогущего в беспомощного, который не может, хотя и хочет, положить конец изгнанию евреев. Петр Достопочтенный утверждал, что евреи понимают агадические истории буквально. На чем было основано это мнение? Обсуждая Талмуд, Петр Достопочтенный пишет: «Они, евреи, достойные всяческого проклятия, продолжают творить дела, которые не менее того заслуживают проклятия. Мало им просто ереси, они заполнили огромные тома бесчисленными богохульствами. Тысячелетиями они собирали их в великом море злодейства, и, собрав из пасти ядовитой змеи ее ядовитые речи, гнуснее которых не сыщешь, они оскорбляют Бога ежедневно, насколько хватает им сил и дерзости». Эти слова Петра Достопочтенного преисполнены неимоверной враждебности к евреям. Вряд ли в тот или предшествующий период можно было бы найти сходное полемическое сочинение. Так или иначе, он был первым христианином, попытавшимся ознакомиться с Талмудом хотя бы по книге «Еврея Выкреста». В отличие от Ренессанса XII века, культивировавшего любознательность по отношению к чужой и древней мудрости, Петр не пытался понять Талмуд, предпочитая использовать его только в антиеврейских целях. Вопрос, однако, состоит в том, насколько значительно было влияние Петра Достопочтенного, какой отклик у христиан встретили его слова и каковы были их последствия.